Такое набивное платье домашнее, я его знаю как свое, ведь я так часто его вижу. Они с сестрой не близнецы, но очень похожи. Естественно, видя платье, но не видя лица, я подумала, что это миссис Прескотт. Еще я подумала, что веселенькое будет дельце, если окажется, что молодой Франт так обращался с замужней женщиной. Ну, слава богу, это была не она. А может быть, все-таки это была миссис Прескотт? Нет, не она. Я потом смогла разглядеть лицо. Вы уверены, что не миссис Прескотт? Конечно, уверена. Ответ был полон разочарования. В этом я уверена точно так же, как в том, что сейчас сижу здесь. Так вот, молодой человек вернулся в дом Прескотта. Казалось, он был чем-то напуган. Он так выглядел и тогда, когда давал Рите Свейн револьвер. Револьвер? Ох, этого я вам говорить не собиралась. Вы... Как он выглядел? Чернющий, даже синью отливал. Он вынул его из кармана и дал Рите. А та выдвинула ящик вон того большого стола в солярии, положила револьвер вглубь и задвинула обратно. «Что случилось дальше?» — осторожно спросил Мейсон. «Я уже позвонила в полицию об аварии, поэтому в разговоре решила рассказать, когда они придут поговорить со мной, а они не пришли. Когда вы звонили в полицию, раненый был в своей машине? Нет, его увезли в больницу». «А сколько, по-вашему, прошло времени между вашим звонком и приездом полицейских?» «Минут пять. Ну, от силы 7-8. «Что они сделали, когда приехали?» «Они осмотрели машину, сняли номера, и в этот момент из дома Прескоттов вышел этот парень. Они проверили его водительские права, записали данные и адрес и отпустили. А потом сели в свою машину и уехали. И ни одному даже в голову не пришло зайти сюда. Я этого не понимаю. Я их вызывала, а они даже не удосужились выяснить, что я знаю. Но ведь самой аварии вы не видели, — заметил Мейсон. «Я и без того видела достаточно», — отпарировала она. «Кроме того, откуда им это знать? А может, я все видела? Может, я стояла прямо у окна?» «Ну, тогда, конечно, другое дело», — протянул Мейсон. «А вы кому-нибудь рассказывали?» «Кроме миссис Вейман, никому». «А кто она?» «Соседка по 14-й улице». «Полгода как переехала сюда. У нас черные ходы, дверь в дверь. Я ей все рассказала сразу после аварии. Еще часа не прошло. Она замечательная женщина, но муж...» «А что с ее мужем?» — заинтересовался Мейсон. «Пьет», — презрительно фыркнула она. «Когда трезвый, все в порядке. Она пьется, так хоть святых выноси. Норовит кого-нибудь поколотить, а иногда и вправду колотит. Да и сегодня пришел, когда я была у них. Разит от него невероятно. Шатается, задирается. Ну, ничего, может, хоть это будет ему уроком. Он получил так, хуже не придумаешь. Ничего, ничего, как говорится, аз воздам. Нос разбит, щека порвана, глаза заплыли. Он был так плох, что пришлось идти к врачу. Вернулся перебинтованный. Маленькая история. уходить от такой жены —